Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В Ливане, в 80 километрах от Бейрута, в старинном городе Баальбек, находятся развалины грандиозного храмового комплекса. Он был построен более 2000 лет назад и на протяжении многих веков считался одним из самых священных мест на Ближнем Востоке. Древние сооружения хорошо изучены, но до сих пор необъяснимым и загадочным является основание главного храма – Баальбекская веранда. Эта гигантская площадка состоит из обработанных и точно подогнанных огромных каменных блоков, на которых лежат три мегалитические глыбы. Их называют «Чудо трех камней». Каждая из глыб весит по 800 тонн и достигает в среднем 20 метров в длину, 5 в высоту и 4 метров в ширину. Самое удивительное, Баальбекская веранда была установлена за несколько тысячелетий до создания архитектурного комплекса. Позднее ее лишь использовали как фундамент для храма. Кем и как воздвигнута гигантская платформа до сих пор остается загадкой. Для транспортировки подобных глыб требуется очень мощное оборудование. Но откуда у древних людей могла быть такая техника, непонятно. Вероятно, таинственные строители перемещали громадные плиты неведомым нам способом, используя неизвестную энергию. Поражает и точность обработки блоков при подобных габаритах. На стенках каменной платформы отчетливо видны следы механической обработки с использованием шлифовального круга диаметром около 8 метров. Такими техническими средствами не располагает даже современная цивилизация. Но все же главная загадка Баальбекской веранды – это ее предназначение. Неизвестно, что хотели поставить на грандиозную каменную платформу ее таинственные создатели. Возможно, сооружение было стартовой площадкой для гигантского корабля, на котором великие древние покинули Землю. Кто они такие и куда улетели? Это тайна для нас. Тайное и неизведанное.